Тему безмолвия ума, пустоты сознания успешно продолжил Экхарт Толле. Тишине ума он посвятил книге «Сила момента сейчас», «О чем говорит тишина», но особое значение имеет его книга «Новая земля». Комментировать ничего не будем, ограничимся некоторыми цитатами. Слово «ума» в рамках обычного повседневного употребления олицетворяет изначальную ошибку, неверное восприятие того, кто ты есть, воображаемое чувство личности. Это и есть эго. Альберт Эйнштейн, имевший дар чувствовать суть не только реальности пространства и времени, но и человеческой природы, называл это иллюзорное самовосприятие оптическим обманом сознания. Это обманчивое «я» становится опорной точкой для создания дальнейших интерпретаций, или вернее ошибочных интерпретаций действительности, а также базой для всех мыслительных процессов, взаимодействий и взаимоотношений. Твоя деятельность превращается в отражение изначальной иллюзии. Хорошая новость. Если ты способен видеть иллюзию как иллюзию, то она растворяется. Распознание обмана – это его конец. Необходимым условием для его выживания является то, что ты по ошибке принимаешь его за реальность. Когда ты видишь, кем ты не являешься, реальность, кто ты есть, возникает сама собой. Именно это будет происходить при чтении данной из следующих глав, где описывается механика ложного «я», называемого нами «эго». Итак, какова же природа этого воображаемого «я»? Произнося слово «я», ты имеешь в виду совсем не то, кем на самом деле являешься. В результате акта чудовищного сжатия беспредельная глубина того, кто ты есть, замещается звуком, производимым голосовыми связками, мыслью о «я» у тебя в уме или чем-то еще, с чем это «я» может отождествляться. Большинство людей по-прежнему полностью отождествлены с непрекращающимся потоком мыслей у себя в уме, навязчивым думанием для большей части какого характерны повторяемость и бессмысленность. За пределами мыслительного процесса и приходящих вместе с ним эмоций для них нет никакого «я». Это и есть то, что называется быть духовно неосознанным. В тот момент, когда ты начинаешь осознавать в себе эго, это, строго говоря, уже больше не эго, а лишь старая обусловленная модель поведения. Эго заключает в себе неосознанность. Осознанность и эго не могут сосуществовать. Тем не менее, старый ментальный стереотип поведения или привычка могут сохраниться и на некоторое время появиться снова, потому что за ними стоит сила инерции тысячелетней коллективной человеческой неосознанности. Но всякий раз, как только они распознаются, они становятся слабее. «Когда-нибудь я освобожусь от эго». Кто это говорит? Эго. Освободиться от эго – это не очень большая работа, совсем маленькая. Все, что тебе надо делать – это осознавать свои мысли и эмоции, когда они случаются. Это не вполне делание, это скорее видение. В этом смысле, чтобы освободиться от эго, тебе действительно ничего не придется делать. Когда такой сдвиг происходит, что является сдвигом от думания к осознанности, в твоей жизни начинает работать разумность, несопоставимо больше, чем изворотливость эго. Через осознанность эмоций и даже мысли теряют свои личностные качества. Осознанность позволяет признать их неличностную природу. В них больше нет «я». Они являются просто человеческими эмоциями, человеческими мыслями. Все твое личное прошлое, в конечном итоге представляющее собой не более чем какую-нибудь историю, переходит в разряд вещей вторичной важности и больше не занимает первые ряды твоего сознания. Оно больше не образует основу для твоего чувства отождествления. Ты – свет присутствия, осознанность, что важнее и глубже любых мыслей и эмоций. Приведенные рассуждения – лишь избранная часть большого спектра описания проявлений эго, данные в книге Толле. Настоятельно рекомендуем ее прочесть. Все вышесказанное в данной главе – лишь общая канва истории подходов к решению проблемы эго – и таким образом духовного очеловечивания человека. Хотелось бы упомянуть еще одного современного автора, Дмитрия Леушкина. Его книга называется «Турбосуслик. Как перестать трахать себе мозг и начать жить». В ней изложен ряд методик по работе со своим подсознанием, все с той же целью – очищение его от эго. Здесь избавление от прошлого, другими словами, очищение я-воображения, от поляризации, блокирование рая-ада, опустошение ума, опять-таки работа с я-воображением, интеграция субличностей или достижение цельной личности, что, опять же, достижимо только с избавлением от я-образа. При этом автор говорит: «Мы ничего не стираем из нашего ума, не производится абсолютно никакая ликвидация памяти или промывание мозгов. Все воспоминания будут по-прежнему доступны, но будет убран заряд из них, что сведет их к простым архивным записям, каковыми они и на самом деле являются». И это утверждение нам вполне понятно.